Глава 4. 16 июня 1806 года Саровская пустыня отпраздновала свое столетие. Отец Серафим был на торжественной службе и на молебне, а также и на великом утешении для братьев трапезной. Много прибыло на праздник духовного начальства монахов из других обителей и мирян. Далеко разливался колокольный звон под жарким солнечным небом над бескрайними муромскими лесами. Ни один странник не остался в этот день без внимания. Затем жизнь монастырская сразу вошла в обычные берега. Старец Исаий в этом году осветил надвратный храм святителя Николая, чем закончилось благоустройство новой колокольни. С осени этого года он стал говорить о своей замене, указывая на отца Серафима как на своего преемника. У братья не было никаких сомнений, что отец Серафим будет настоятелем, тем более, что старец Исаий все лето этого года имел усиленное общение с ним. Помимо того, что они виделись в монастыре, отец Исаия, уже потерявший возможность ходить своими ногами, навещал отца Серафима в его пустыннике. Двое послушников возили его туда на тележке. В феврале 1807 года старец Исаия подал прошение об увольнении на покой. В Саровской пустыне состоялись выборы нового настоятеля. Отец Серафим решительно отказался, и на место старца Исаия был выбран казначей пустыни иеромонах Нифонт. В декабре 1807 года отец Исаия скончался. Теперь, приходя в монастырь, отец Серафим шел к Успенскому собору к могилкам трех старцев, своих наставников, Иосифа, Пахомия и Исаии, и припадал к ним с молитвой. Отец Нифон уже не мог быть его наставником, хотя и был духовником братьев последние 10 лет. Духовный возраст отца Серафима был намного выше. С начала 1808 года отец Серафим, не считавший себя духовно совершенным, приступил к новому испытанию и совершенствованию себя, к подвигу молчания, которое, по слову святых отцов, было как бы распинанием себя на кресте. Он вдохновлялся примером великих безмолвников древности, святых преподобных Арсения Великого и Иоанна Молчальника. Келья святого Арсения Фиваиди находилась от скита на таком же расстоянии, как и пустынника отца Серафима от монастыря. 30 стадий, что равно 5 верстам. Скитское братье весьма скорбело о том, что имеющий от Бога дар наставлять и просвещать иноков Арсений избегает их. Точно так же сожалело о подобном и братье Саровской пустыни. Вот ответ Арсения Великого. «Знает Бог, как я люблю вас, но я не могу пребывать одновременно и с Богом, и с людьми, потому что на небе, хотя и очень много вышних сил, но все они имеют одну волю, и потому единодушно славят Бога. Но на земле много воль человеческих, и у каждого человека свои мысли. Каждый из нас имеет различные намерения и мысли, и потому я не могу, оставивши Бога, жить с людьми». Один саровский инок, задумавший, подобно отцу Серафиму, поселиться в лесу, это было еще при жизни старца Исаии, спросил его: «Отче, говорят некоторые, что удаление от общежительства в пустыне есть фарисейство, что этим оказывается пренебрежение к братии, а может, даже и бросает на нее осуждение. Как ты думаешь?» «Не наше дело судить других», – отвечал отец Серафим. «А удаляемся мы из общества братства не из ненависти к нему, а более для того, что мы приняли и носим на себе чин ангельский, которому невместительно быть там, где словом и делом прогневляется Господь Бог. И потому мы, отлучаясь от братства, удаляемся только от слышания и видения того, что противно заповедям Божьим, как это случается неизбежно при множестве братьев. Мы избегаем не людей, которые одного с нами естества и носят одно и то же имя Христово, но пороков, ими творимых, как и великому Арсению было сказано: «Бегай людей и спасешься». Великие подвижники древности учились друг у друга. Отец Серафим многожды перечитывал их жития, видел их самих духом, каждый их поступок толковал себе, и многие эти поступки, малые и великие дела ради Господа, повторялись как бы сами собой в его жизни, родня его со всем огромным миром православных святых. Удаление от людей и молчание уст – это лишь внешние, хотя и необходимые в этом случае признаки подвига безмолвия. Главное – безмолвие ума, заключенного в одном – в созерцании Бога, к чему и стремится молчальник, душу свою хотящий возвести на небо. «Когда мы в молчании пребываем, – поучал позднее отец Серафим, – тогда дьявол, враг, ничего не успевает относительно потаенного сердца человеку. Сие же должно разуметь о молчании в разуме. Оно рождает в душе молчальника разные плоды духа. От уединения и молчания рождается умиление и кротость, Действие сей последней в сердце человеческом можно уподобить тихой воде Силаамской, которая течет без шума и звука, как говорит о ней пророк Исаия. Молчание приближает человека к Богу и делает его как бы земным ангелом. Не может достигнуть никаких подвигов в молчании человек, подверженный греховным состояниям тщеславия, раздражения, лености, уныния, памятозлобия, чревоугодия. Душа безмолвника – приуготовленный, чисто выметенный храм, ведь, как говорит преподобный Иоанн в своей лествице, «безмолвие есть непрерывная служба Богу и предстояние пред Ним». Что касается внешнего, то отец Серафим перестал выходить к посетителям, а если встречал кого в лесу, то, подобно Арсению Великому, падал ниц и молча ждал, когда тот и пройдет. Через какое-то время отец Серафим перестал ходить в обитель в воскресные и праздничные дни. Настоятель отец Нифон стал посылать к нему раз в неделю послушника с недельным запасом хлеба, елея и овощей. Зимой тропу заносило снегом, и послушник с трудом пробирался по сугробам. На молитву его отец Серафим, сказав мысленно «Аминь», открывал дверь в сени и молча стоял, сложив на груди руки, не отвечая на вопросы, если таковые случались, опустив очи долу. Послушник клал принесенные в приготовленную корзинку или на лоточек, где были положены отцом Серафимом кусочек хлеба или листик капусты, намек на то, что именно нужно принести на следующей неделе. Послушник все замечал и затем доставлял требуемое. Уходя, послушник творил молитву и кланялся отцу Серафиму в ноги. Довольно продолжительное время, может быть, года полтора, отец Серафим совсем не являлся в обитель даже в праздники, а значит и не причащался там святых Христовых тайн. Для некоторых из братьев это было искусительно. Но отец Нифонт и старшие иеромонахи понимали, что без вкушения тела и крови Христовых отец Серафим не остается. Кто же его причащал? Скорее всего, ангел Божий. Однако это была тайна, которую отец Серафим никому не открывал. Отец Нифонт посовещался со старцами и решил ради братьев предложить отцу Серафиму на выбор, чтобы он или ходил, будя здоров и крепок ногами по-прежнему в обитель по воскресным и праздничным дням для причащения святых тайн, или же, если ноги не служат, перешел бы навсегда жительствовать в монастырскую келью. Это передали безмолвнику через носившего ему пищу брата. Отец Серафим выслушал пришедшего, но отпустил его назад, не дав никакого ответа. Отец Нифон в следующее воскресенье велел брату повторить решение старцев отцу Серафиму. На этот раз отец Серафим, благословив брата, отправился с ним в монастырь. Это было 8 мая 1810 года, в день святого апостола Иоанна Богослова. Отец Серафим явился на всеночное бдение в храм Успения Богородицы. На утро же, в день святителя и чудотворца Николая, был у ранней литургии в больничной церкви преподобной Зосимы и Саватии, а оттуда прошел в келью отца Нифонта. Приняв от настоятеля благословение, отец Серафим молча прошел в свою келью и сразу начал еще более трудный подвиг – затвор. Он положил себе не выходить из кельи, не принимать никого и ни с кем не говорить. Он отворял дверь для святых даров, приносившихся ему из больничного храма, и для принятия приносимой пищи. Тело и кровь Христовы отец Серафим принимал, стоя на коленях в дверях келии. Таким же образом принимал и пищу, как бы из рук самого Христа. Пищу, в основном хлеб, толокно и квашеную капусту, ему приносил монах Павел, живший в соседней келии. Отец Серафим, накрыв голову полотном, по примеру древних иноков, чтобы его никто не видел, да и самому, чтобы не видеть никого, брал приносимое и потом выставлял за дверь освободившуюся посуду. В первые годы затвора келья отца Серафима была совершенно пуста. В углу стоял столик его собственной работы. Над столиком висела икона Богоматери всех радостей и радость. Перед столиком был чурбачок, заменявший отцу Серафиму стул. Была в келье печь-голландка с лежанкой, отделанная изразцами. Но ее отец Серафим почти никогда не топил. В сенях, где была топка, подолгу лежала одна и та же вязанка дров. Молитвенные труды отца Серафима в затворе, по свидетельству саровских иноков и авторов первых жизнеописаний преподобного, а также по некоторым признаниям его самого, были необыкновенно велики и разнообразны. Он продолжал совершать во всей полноте свое пустынническое правило и вычитывать все ежедневные, кроме литургии, службы. Не оставил он, конечно, и Иисус свои молитвы. Иногда, стоя на молитве, пишет автор одного из первых житий преподобного, старец погружался в продолжительное умное созерцание Бога. Он стоял перед святой иконой, не читая никакой молитвы и не кладя поклонов, а только умом в сердце созерцая Господа. Высока и глубока эта безмолвная затворническая молитва. Далее тот же автор, а за ним и все последующие биографы святого, пишет: «В течение недели он прочитал весь Новый Завет по порядку. В понедельник – Евангелие от Матфея, во вторник – от Марка, в среду – от Луки, в четверг – от Иоанна, в остальные дни – Деяния и послания апостолов. В сенях, сквозь дверь, иногда слышно было, как он, читая, толковал про себя Евангелие и Деяния святых апостолов. Деяния святых апостолов он толковал вслух довольно продолжительное время. Многие приходили и слушали его слово в сладость, утешение и назидание. Иной же раз он сидел за книгой, не перебирая листов, будучи весь погружен в созерцание чистой, возвышенной мысли Святого Духа. Ни один орган тела его не шевелился, очень неподвижно устремлены были на один предмет. В эти годы, первые 5 лет затвора, появился в сенцах кельи отца Серафима массивный дубовый гроб, выдолбленный им самим из огромной колоды. Он всегда был открыт, крышка стояла у дверей, как бы напоминая затворнику о смертном часе. Отец Серафим нередко молился возле него на коленях. «Если б мышление о смерти укоренится в человеке, – писал святой Исаак Сирин, – то ум его не остается уже более в стороне обольщения, и бесовские хитрости к нему не приближаются. Как хлеб нужнее всякой другой пищи, – говорит святой Иоанн Лествичник, – так размышление о смерти нужнее всех деланий. Невозможно настоящий день провести благочестиво, если не будем считать его последним днем нашей жизни. Уверимся, что памятование о смерти, как и всякое благо, есть дар Божий». Многие подвижники древности или имели гроб у себя в келье, или жили в могильных пещерах. Впоследствии, когда окончился затвор отца Серафима, когда он стал принимать посетителей, то гроб этот был первое, что они видели, входя к нему. Это было первое поучение, наглядное и безмолвное для всякого, ищущего наставлений прозорливого старца. А праздно любопытствующих, ведь и такие приходили к отцу Серафиму, этот гроб просто пугал. В августе 1815 года к празднику Успения Божией Матери, храмовой в Саровской пустыне, прибыл в обитель владыка Иона, епископ Тамбовский. Он уже много был наслышан о подвигах старца Серафима, и вот, пожелав его видеть, пришел к его келье вместе с настоятелем отцом Нифонтом. Он сотворил молитву, а настоятель громко объявил, чтобы отец Серафим слышал, что его преосвященство здесь у дверей. Отец Серафим ничего не отвечал. Старец Нифонт предложил снять дверь с петель и таким образом все-таки увидеть безмолвника, но епископ не согласился, сказав: «Как бы не погрешить нам», и уехал. Очень похожий случай был в древности со святым Арсением. Архиепископ Александрийский, желая прийти к нему, послал ему запрос, примет ли он его в своем уединении, отворит ли двери. Арсений отвечал: «Если для тебя отворю, то и для всех отворю». И епископ смирился, сказав себе: «Лучше мне не ходить к нему». Чуть ли не на следующий день после отъезда владыки Ионы удостоился отец Серафим великого чуда – явление Божьей Матери уже в 4-й раз. С нею были египетский пустынник святой Ануфрий, одетый лишь длинными седыми волосами головы и бороды и поясом из пальмовых листьев, и первонасельник святой Афонской горы святой Петр, такой же ногой, лишь опоясанный по чудесным травяным покровам. Подвижники, ведшие в течение многих десятилетий страшную борьбу с дьяволом и стяжавшие Духа Святаго. Пречистая Дева, Матерь Божия, обратилась к отцу Серафиму и повелела более не скрывать себя от людей и отворить двери. «Скоро, — сказала она, — ты будешь служить людям». Через неделю после отъезда из Саровской пустыни епископа Ионы приехал сюда с супругой тамбовский губернатор Александр Михайлович Безобразов. Они хотели принять от отца Серафима благословение, но их уверили, что на это рассчитывать никак нельзя. Они, однако, подошли к дверям кельи отца Серафима и помолились молитвами святых отец наших. И вдруг сам старец отворил двери и внимательно посмотрел на них. Он был в чистейшем белом подряснике и весь седой и согбенный. Лицо его, показалось им, излучало свет. Молча сложили они крестообразно свои ладони, и отец Серафим благословил их, не сказав, однако, ни слова. Окончив затвор, и то частично, отец Серафим еще продолжал молчать. Он открывал дверь и впускал к себе всех, кто хотел войти, благословлял, но продолжал и при посторонних заниматься своими делами, читать, молиться, сидеть неподвижно в размышлениях. Такое молчание длилось еще 3 года. Потом он начал понемногу беседовать с приходящими людьми, исповедовать, все еще не покидая кельи. Вскоре обыкновенной для Саровской пустыни стала такая картина. Весь день перед кельей отца Серафима стоит множество людей, иные из которых пришли сюда издалека. Все ждут, не появится ли на пороге батюшка-прозорливец, и если не удастся побеседовать с ним о своем, то хотя бы благословиться. Вид его кельи к началу 1820-х годов несколько изменился. Она уже не была совершенно пустой. В сенях стоял в полумраке гроб, и около него лежали мешки с песком и несколько значительного размера камней. Это как бы ложе для краткого сна. В самой келье сразу у входа множество бутылей и кувшинов с елеем, вином и водой. Посетители во множестве приносили ему вино, елей, свечи, полотно, и почти все это он отдавал в Дивеевскую общину. Здесь же корзина с сухариками, которые старец сам сушил в своей печке. На середине кельи несколько церковных свечниц с постоянно горящими свечами. В красном углу иконы, а в другом, на деревянном гвозде, мантия, шуба, а на веревке, протянутой вдоль печи, какие-то рубища, рваные одежды висят. 2 небольших окна между двойными рамами до половины забросаны ветошью. При такой тесноте и при закрытых окнах, казалось бы, здесь должно быть нечем дышать. Но нет, посетители с удивлением чувствовали в келье отца Серафима приятную свежесть воздуха. Позднее прибавилось еще несколько свечниц. Многие просили поминать их, и отец Серафим ставил принесенные свечи. О жизни отца Серафима в 1815-22 годах сведений почти не сохранилось. В 1822 году приехали к нему жена некоего управляющего имения в Нижегородской губернии, которую звали Агриппиной. Муж ее сильно занемог и послал ее просить для него молитв и благословения у отца Серафима, у которого незадолго до этого побывал сам, а также ответа, можно ли ему надеяться на выздоровление. «По прибытии моим туда, — вспоминала Агриппина, — нашла, что отец Серафим затворился и никого не принимал. Несмотря на это, я пробралась сквозь множество народа к его келье, и вдруг старец Божий, как бы провидя мою крайнюю нужду видеть его, показался в дверях своей кельи и, не обращая внимания на остальной народ, обратился ко мне и сказал: «Дочь Агриппина, подойди ко мне скорее, потому что тебе нужно поспешить домой». Когда я подошла к нему, он, предупреждая слова мои, дал мне святой воды, антидора, красного вина и несколько сухарей и сказал: «Вот, скорее вези это к своему мужу». Потом, взяв мою руку, он положил ее к себе на плечо и, дав осязать бывший на нем большой железный крест, сказал: «Вот, дочь моя, сперва мне было тяжело носить это, но ныне весьма приятно. Спеши же теперь и помни мою тяжесть». С теми словами он благословил меня и ушел опять в свою келью. По приезде домой я нашла своего мужа при последних минутах жизни. Едва дала я по приказанию отца Серафима больному красного вина с антидором и потом святой воды, больной снова заговорил и сказал: «Прости меня, святой отец, в последний раз получаю от тебя благословение». После этих слов он благословил еще детей наших, простился со мною и, сказав «Велики дела отца Серафима», лег и мирно отошел ко Господу. И вот, когда отец Серафим достиг высоты бесстрастия и смиренномудрия, он, подобно Иоанну Крестителю, святому Антонию и другим великим безмолвникам, призван был из своей пустыни на служение ищущим спасения. Ему даны были от Бога удивительные и бесценные дары – дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания. Он призван был на спасение силою Господнюю тысяч и тысяч душ. В большинстве случаев это все был простой народ – крестьяне, купцы. Много было монахов, священнослужителей. Реже приходили к отцу Серафиму лица дворянского звания и военные. Но одним из первых после окончания затвора побывал у отца Серафима некий генерал-лейтенант Л. Этот важный и гордый человек приехал в Саровскую пустынь просто так, из любопытства. Собираясь после беглого осмотра зданий уехать, он встретил здесь приятеля, помещика П. Тот убедил его зайти вместе с ним в келью великого подвижника отца Серафима. Генералу этого не хотелось, но он уступил просьбам товарища и вошел в келью. Отец Серафим, увидев их, подошел к генералу и поклонился ему земным поклоном. Такое смирение поразило гордеца. Затем, оставив помещика в сенях возле гроба, отец Серафим закрылся в келье с генералом и начал беседовать с ним. Через несколько минут из-за дверей послышался плач. То плакал генерал, которому отец Серафим рассказал всю его жизнь до самых сокровенных подробностей. В споре отец Серафим вывел его, еще плачущего, в сени, а потом вынес забытую им фуражку и ордена. По преданию, ордена эти во время беседы сами свалились с груди генерала, причем отец Серафим будто бы сказал: «Это потому, что ты получил их незаслуженно». Вообще, каждый раз, когда у него бывали военные чины и правительственные чиновники, отец Серафим обращал особенное внимание на важность сана и места, где они служат. Просил их быть верными государю и отечеству, жертвуя для этого даже самой жизнью своей. Он умолял их охранять православную церковь. «Этого, — говорил он, — ждет от вас народ русский, к этому должна побуждать вас совесть, для сего избрал вас и возвеличил государь, к этому призывает и сам Господь Бог, ее основатель и хранитель». Существует легенда, что император Александр I в 1824 или в 1825 годах побывал инкогнито у старца Серафима. Один монах, сосед по келье, заметил, что старец будто кого-то ожидает, чего с ним никогда не бывало. Прибрал и подмел келью, а под вечер вышел на крыльцо в епитрахилии и поручах. Действительно, уже на закате зазвенели бубенцы, и на монастырский двор влетела тройка. Высокий военный вышел из экипажа и снял фуражку. Отец Серафим поклонился ему в ноги и сказал: «Здравствуй, великий государь». Потом взял его за руку, увел к себе. Часа через три они вышли. Отец Серафим проводил военного до экипажа и, поклонившись, сказал: «Сделай же, государь, так, как я тебе говорил». Снова зазвенели бубенцы, и тройка исчезла. Это вполне могло быть. Точно так же запросто император Александр I побывал и на Валааме, где стоял на службе вместе с монахами, не знавшими, кто он. На вопрос одного из них: «Кто вы?», он ответил: «Путешествующий». Если истинен рассказ о посещении отца Серафима офицерами-декабристами, то этого не могло быть в пустыньке, как писали в житиях, так как отец Серафим окончил затвор свой 25 декабря 1825 года, а восстание декабристов произошло 14 декабря. Они могли побывать у отца Серафима только в его монастырской келье. Первым писал об этом в 1844 году игумен Георгий в послушниках, имевший имя Гурий. Он вспоминал, что к отцу Серафиму приехали блестящие офицеры и попросили его благословения. Он же отказался их благословлять и выгнал из своей кельи. Они пришли на другой день и встали пред ним на колени. Но отец Серафим прогневался еще сильнее, так что затопал ногами и велел им немедленно уйти. Опечаленные офицеры уехали. Тогда келейник Гури осмелился сказать: «Батюшка Серафим, почему ты, всегда такой ласковый и приветливый ко всем, так сердито прогнал этих хороших, смиренных господ?» В ответ на это отец Серафим взял келейника за руку, отвел к одному из родников и приказал: «Смотри». Гурий посмотрел на воду. Она была так прозрачна, что каждый камешек на дне был виден. «Смотри дальше», — сказал старец. Келейник увидел, как дно вдруг замутилось, камушки скрылись во мраке, и вся вода почернела. «Вот что они хотят сделать с Россией», — сказал отец Серафим. А с какой любовью относился отец Серафим к простым мужикам, приходившим к нему, а то и прибегавших бегом, со своими неотложными бытовыми нуждами. Так вот прибежал один из ближайшей 6 верст деревни, растрепанный, с шапкой в руке, увидел какого-то монаха: «Батюшка, ты что ли отец Серафим?» Ему указали келью старца. Мужик бросился к нему и торопливо заговорил: «Батюшка, у меня украли лошадь, и я теперь без нее совсем нищий. Не знаю, как буду кормить семью. А говорят, ты угадываешь». Отец Серафим припал головой к его голове и сказал: «Оградив себя молчанием и поспеши в село», — он назвал какое, — «когда будешь подходить к нему, своротись с дороги вправо и пройди за дами 4 дома. Там ты увидишь калиточку. Войди в нее, отвяжи свою лошадь от колоды и выведи молча». Так все и было. Крестьянин действительно отыскал свою лошадь. Но и крестьяне бывали разные. Уже несколько лет, как отец Серафим узнал семейство крестьян Милюковых из деревни погиблого Родатовского уезда, брат и две сестры. Брат Иван Семенович нередко приходил работать в монастырь. Сестра Прасковья Семеновна по благословению отца Серафима поступила послушницей в Дивеевскую общину. Она прибыла туда в ноябре 1823 года в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. С ней увязалась и младшая сестра ее, Мария Семеновна, 13 лет, которую отец Серафим также благословил жить в Дивееве. И это была, как пишет автор летописи Серафима Дивеевского монастыря, необыкновенная, невиданная доселе отроковица, ни с чем не сравнимая, ангелоподобная, дитя Божие. Избранница и раба Божия с таких лет вела подвижническую жизнь, превосходя по суровости даже сестер общины, отличавшихся строгостью жития, начиная с самой начальницы Ксении Михайловны. Непрестанная молитва была ее пищей, и только на необходимейшие вопросы она отвечала с небесной кротостью. Она была почти молчальница, и батюшка отец Серафим особенно нежно и исключительно любил ее, посвящая во все откровения свои, будущую славу обители и разные тайны, заповедуя не говорить о том-то времени, что и выполняла она свято, невзирая на просьбы и мольбы окружающих сестер и родных. Когда она возвращалась от батюшки отца Серафима, то вся сияла неземной красотою. У брата Ивана было три дочери, которые впоследствии все стали дивеевскими монахинями, да и сам он, в конце концов, постригся в Саровской обители, где и получил послушание привратника. С другим семейством, но уже дворянским, хотя не богатым и не знатным, связано одно из величайших событий в духовной жизни старца Серафима. Он впервые, благодатью Господа нашего Иисуса Христа, исцелил человека от тяжкой болезни. Это была семья Мантуровых, Михаил Васильевич, отставной военный, его жена Анна Михайловна и его сестра Елена Васильевна, бывшая гораздо моложе брата. Михаил Васильевич служил в Лифляндии, там женился, но там и заболел. У него опухли и гноились ноги, он постепенно терял возможность ходить. Из ран стали выпадать даже мелкие крошки костей. Михаил Васильевич обращался ко многим врачам и тратил на это много денег, но болезнь имела, видимо, некую промыслительную цель. Оставив службу, он жил в своем имении в Ордатовском уезде в 40 верстах от Саровской пустыни. Многие советовали ему поехать к отцу Серафиму. Он, мол, если и не исцелит, то подаст верный совет, где и как вылечиться. Это было в 1823 году. Мантуров поехал, и вот двое крепостных его людей ввели его в сенцы келии отца Серафима. Старец вышел к нему и спросил, что пожаловал, посмотреть на убогого Серафима? Мантуров упал ему в ноги и стал просить помочь ему избавить от тяжкого недуга. «Веруешь ли ты Богу?» «Верую». Трижды так упрошал старец, а больной трижды с силой, с горячим и искренним убеждением отвечал «Верую». «Радость моя, если ты так веруешь, то верь же и в то, что верующему все возможно от Бога, а потому верую, что и исцелит тебя Господь, а я, убогий Серафим, помолюсь». Посадив Михаила Васильевича около гроба на мешок с песком, старец удалился в келью. Спустя немного времени он вышел, неся в стаканчике святой елей, и велел Мантурову обнажить ноги. «Подданная мне от Господа благодати, — сказал он, помазывая ноги больного елеем, — я первого тебя врачую». Затем надел ему на ноги паскудные чулки, принесенные ему в дар одним крестьянином, велел ему одеться и вынес из келии в обеих пригоршнях сухариков. Всыпав Мантурову эти сухарики в полусюртука, он приказал ему встать и идти в гостиницу. Михаил Васильевич встал и, никем не поддерживаемый, твердо пошел, пораженный и обрадованный тем, что не чувствует ни слабости, ни боли. Повернувшись к старцу, он пал ему в ноги и стал благодарить за исцеление. Старец, подняв его, строго сказал: «Разве Серафимово дело мертвить и живить, не изводить в ад и возводить? Что ты, батюшка, это дело единого Господа, который творит волю боящихся Его. Господу всемогущему да пречистой Его Матери дашь благодарение». Возвратившись в свое имение, Михаил Васильевич очень порадовал супругу и сестру своим выздоровлением. Так шли дни, но однажды он вдруг вспомнил слова отца Серафима о благодарении Господа и пречистой матери его, и смущенный поехал к батюшке. Тот, увидев его, сразу сказал: «Радость моя, а ведь мы обещались благодарить Господа, что Он возвратил нам жизнь-то». «Я не знаю, чем и как», — отвечал Мантуров, — «что вы прикажете?» Отец Серафим проницательно взглянул ему прямо в глаза и ответил: «А вот, радость моя, все, что не имеешь, отдай Господу и возьми на себя добровольную нищету». Смутился Мантуров. Вспомнил он тут и о евангельском богатом юноше, и о молодой жене, и о сестре, которая мечтала о светской жизни и замужестве. Но отвечать надо, и ведь не старцу, а самому Богу. Прозорливый старец прочитал эти его смятенные мысли и тронул его за плечо. «Оставь все и не пекись о том, о чем ты думаешь. Господь тебя не оставит ни в сей жизни, ни в будущей. Богат не будешь, хлеб же насущный все будешь иметь». При этих словах необъяснимая радость вдруг вспыхнула в душе Мантурова. «Согласен, батюшка, что же благословите мне сделать?» «А вот, радость моя, помолимся, и я укажу тебе, как вразумит меня Бог». В дальнейшем Михаил Васильевич ничего уже не делал без благословения отца Серафима. Он отпустил на волю своих крепостных, продал ордатовское имение со всеми угодьями, затем купил 15 десятин земли в селе Дивееве на указанном ему отцом Серафимом месте. Старец наказал ему впоследствии этой земли не продавать, а завещать после своей смерти Дивеевской женской общине. Михаил Васильевич построил тут домик и стал жить бедно, постоянно терпя упреки жены и насмешки знакомых за свой евангельский поступок. Скоро он стал вернейшим учеником и другом отца Серафима, который звал его не иначе, как Мишенька. Все, что касалось устройства Дивеевской обители, он стал поручать ему. В том же 1823 году отец Серафим призвал к себе Мантурова, дал ему остро заточенный колышек, поклонился ему в ноги и велел идти в Дивеево, стать напротив среднего алтарного окна Казанской церкви, отсчитать столько-то шагов, а там будет межа, и от нее далее отсчитать еще столько-то шагов, тут будет пашня, потом еще столько-то шагов, и должна быть на этом месте луговина, ровно в середине которой отец Серафим велел вбить этот колышек. Мантуров пошел, все исполнил и был совершенно потрясен тем, с какой точностью, не быв на этом месте, отец Серафим рассчитал шаги. А для чего это было нужно, Михаил Васильевич понял позднее, года через два. Отец Серафим задумал строить тут мельницу, мельницу-питательницу, как он говорил, в два постава, и отделить сюда, в мельничную общину, девиц-послушниц из Дивеевской общины, в которой оставить вдов. Через год, в 1824 году, отец Серафим дал Михаилу Васильевичу 4 колышка, перекрестился, поцеловал их и, заставив сделать то же Мантурова, поклонился ему в ноги и был очень радостен. Эти колышки он просил вбить по углам у луговины. Сестре Михаила Васильевича Елене было в 1823 году около 18 лет. К вере она была равнодушна, у нее был богатый жених, и она уже собиралась венчаться с ним, как вдруг отказала ему. На вопросы брата она отвечала, что и сама не понимает. «Он мне не дал повода разлюбить себя, однако страшно мне опротивил». Вскоре скончался дед Мантуровых по матери, богатый человек. Нужно было срочно ехать. Михаила Васильевича дома не оказалось, и Елена Васильевна отправилась в карете с дворовыми людьми. На обратном пути остановились в городке Княгинине Нижегородской губернии. Слуги пошли на станцию приготовить чай, а она осталась сидеть в карете почти у станционного крыльца. Лакей, вышедший звать ее к чаю, сошел со ступенек и невольно вскрикнул при виде открывшейся ему картины. Она стояла во весь рост, совершенно опрокинувшись назад, едва держась конвульсивно за дверцу полуоткрытой кареты, и на лице выражался такой ужас и страх, что немыслимо передать его словами. Немая, сильно увеличенными глазами, бледная, как смерть, она уже не могла держаться на ногах, казалось, еще момент, и она упадет на землю замертво. Лакей подхватил ее, прибежали другие люди, и Елену Васильевну, потерявшую сознание, внесли в комнату. Горничная, подумавшая, не умирает ли барышня, несколько раз спрашивала ее, не позвать ли священника. Елена Васильевна услышала и ответила: «Да, да». Она еще пребывала в страхе. Священник исповедовал и причастил ее святых тайн, и она весь день не отпускала его от своей постели, держась за его рукав. Наконец она смогла встать и отправиться домой. А дома она рассказала вот что. «Оставаясь одна в карете, я немного вздремнула, и когда открыла глаза, то никого не было по-прежнему около меня. Наконец вздумала выйти и сама открыла дверцу кареты, но лишь ступила на подножку, невольно почему-то взглянула вверх, и увидела я над своей головой огромного страшного змея. Он был черен и страшно безобразен. Из пасти его выходило пламя, и пасть эта казалась такой большой, что я чувствовала, что змей совершенно поглотит меня. Видя, как он надо мною вьется и все опускается ниже и ниже, даже ощущая уже дыхание его, я в ужасе не имела сил позвать на помощь, но, наконец, вырвалась из охватившего меня оцепенения и закричала: «Царица небесная, спаси! Даю тебе клятву никогда не выходить замуж и пойти в монастырь». Страшный змей в одну секунду взвился вверх и исчез, но я не могла прийти в себя от ужаса». Елена Васильевна поехала к отцу Серафиму просить его благословения на выступление в монастырь. Батюшка все знал наперед. Он уже видел ее одной из самых строгих дивеевских монахинь, но почему-то решил провести ее сначала через некоторые испытания, в чем-то даже жестокие. «Нет, матушка, что это ты задумала?» – воскликнул он в монастырь. «Нет, радость моя, ты выйдешь замуж». «Что это вы, батюшка?» – испугалась Елена Васильевна. «Ни за что не пойду замуж. Я не могу, я дала обещание Царице Небесной идти в монастырь, и она накажет меня». «Нет, радость моя», – продолжал отец Серафим, – «отчего же тебе не выйти замуж? Жених у тебя будет хороший, благочестивый, матушка, и все тебе завидовать будут». «Нет, ты не думай, матушка, ты непременно выйдешь замуж, радость моя». «Что это вы говорите, батюшка? Да я не могу, не хочу я замуж». «Нет, нет, радость моя», – твердил старец, – «тебе уже никак нельзя, ты должна и непременно выйдешь замуж, матушка». Отец Серафим говорил все это иносказательно, и жених у него здесь, сам Господь Иисус Христос. Но Елена Васильевна не могла этого понять. Она приехала домой очень огорченная, всю ночь молилась, плакала, просила Матерь Божию помочь ей. Несколько раз ездила она к отцу Серафиму, а он все убеждал ее идти замуж. Целых 3 года испытывал он ее. Она дошла почти до отчаяния, так как желание быть в монастыре росло и укреплялось. И вот она не выдержала, и уже не спросясь отца Серафима, обратилась в Муромский Троицкий монастырь, где мать игуменья приняла ее очень тепло и разрешила купить в своей обители келью, что Елена Васильевна и сделала. Собрав дома все нужное, она все-таки решила заехать к отцу Серафиму и проститься с ним. Старец, выйдя к ней, ничего еще от нее не услыхав, вдруг сказал строго: «Нет тебе дороги в Муром, матушка, никакой нет дороги, и нет тебе и моего благословения. И что это ты? Ты должна выйти замуж, и у тебя преблагочестивейший жених будет, радость моя». Елена Васильевна почувствовала, что не надо ей ехать в Муром. По совету отца Серафима она пожертвовала туда деньги, данные за келью, и опять заперлась у себя дома в комнате, где уже провела 3 года отшельницей. Спустя 1/2 года она снова поехала к отцу Серафиму. К ее удивлению, отец Серафим совершенно спокойно сказал: «Ну что же, если уж тебе так хочется, то пойди, вот за 12 верст отсюда есть маленькая общинка матушки Агафьи Семеновны, полковницы Мельгуновой. Погости там, радость моя, и испытай себя». Елена Васильевна, не помня себя от радости, бросилась в Дивеево, и Ксения Михайловна, игуменья, дала ей для житья, что могла. Чуланчик около маленькой кельи, которая выходила крылечком к западной стене Казанского храма. Через месяц отец Серафим вызвал ее к себе и сказал: «Теперь, радость моя, пора уже тебе и с женихом обручиться». Елена Васильевна испугалась и с плачем воскликнула: «Не хочу я замуж, батюшка». «Ты все еще не понимаешь меня, матушка», – ласково успокоил ее отец Серафим. «Ты только скажи начальнице Ксении Михайловне, что отец Серафим приказал с женихом тебе обручиться, в черненькую одежку одеться. Ведь вот как замуж-то выйти, матушка, ведь вот какой жених-то, радость моя». Елене Васильевне было тогда 20 лет.

«Вот, батюшка, смотри, я им даю свеч воспоминания матушки Александры. Она святая была, я и сам до ныне ее стопы лобызаю. Теперь, пока ничего у вас нет, а как Бог благословит, в мощах она у вас будет. Тогда все у вас явится, как источник потечет со всех сторон. Народ будет смотреть и удивляться, откуда что возьмется». К отцу Серафиму все чаще стали приходить за благословением дивеевские сестры. Некоторые из них жаловались, что у них вообще не устав слишком тяжел. Это был данный еще старцем Пахомием матушке Александре суровый устав Саровской пустыни. Отец Серафим соглашался, что для женщин оно тяжеловато, не мешало бы облегчить. Однако он призвал к себе настоятельницу Ксению Михайловну и предложил ей принять иной устав, более мягкий. Она же и слышать об этом не хотела. «Нет, батюшка, пусть будет по-старому. Нас уже устроил отец Пахомий». «Послушайся меня, радость моя». «Нет и нет, батюшка». Так и ушла суровая начальница, великая постница и подвижница, себе первая, не позволявшая никаких послаблений. И однако трудно было в Дивеевской общине новоначальным особенно принимать пищу один раз в день. А отец Серафим многих туда посылал избранных Божией Матерью сестер, говоря: «Гляди, чадо, в общинку, здесь поблизости матушки этой полковницы Агафьи Семеновны Мельгуновой к великой рабе Божией столпу огненному матушке Ксении Михайловне, она тебя всему научит». Отец Серафим начал думать об окончании затвора, но еще почти весь 1825 год провел он в обители, не выходя из келии, но принимая всех, кто желал его видеть. Народу бывало столь много, что невозможно было затворить монастырские ворота. И шли, и ехали, и весь двор был запружен серафимовыми гостями.